Глава 6. Что разрешалось порядочной девушке? Невидимки. Когда 8-летние мальчики из аристократических семей отправлялись на жительство в школы, что же в это время делали их сестры? Считать и писать они учились сначала с нянями, а потом с гувернантками. По нескольку часов в день, зевая и скучая, они проводили в комнате, отведенной под занятия. Вход в нее был прямо из детской. Если нянек всегда обожали, то гувернанток любили редко. Может быть, потому что няни выбирали свою судьбу добровольно и оставались с семьей до конца дней, а гувернантками становились по воле обстоятельств. В эту профессию чаще всего были вынуждены идти образованные девушки из среднего класса, дочери безденежных профессоров и клерков, чтобы помочь разорившейся семье и заработать себе на приданное. Иногда гувернантками становились дочери аристократов, потерявших состояние. Прислуга считала, что если женщина вынуждена работать, то она приравнена в своем положении к ним, и демонстрировали пренебрежение к гувернанткам. Если же бедняжка устраивалась в семью, в которой не было аристократических корней, то хозяева, подозревая, что она смотрит на них свысока и презирает за отсутствие манер, терпели ее только для того, чтобы их дочери научились держать себя в обществе. Кроме обучения дочерей языкам, игре на пианино и акварельному рисунку родители мало заботились о знаниях. Девушки много читали, но не нравоучительные книги, а любовные романы, которые потихоньку брали из домашней библиотеки. В 5 часов в комнату для занятий относился чай вместе с выпечкой. После этого дети уже не получали еды до следующего дня. Нам разрешалось есть хлеб с маслом или джемом, но никогда с тем и другим вместе, и съесть только одну ватрушку или кекс. Когда нам исполнилось 15 или 16, нам уже не хватало этой еды, и мы постоянно ложились спать голодными. Мы босиком спускались по черной лестнице на кухню, зная, что там в это время никого нет, набирали, что могли, и возвращались в спальню. Для обучения дочерей французскому и немецкому языкам приглашались француженки и немки. Однажды мы шли вместе с мадемуазель по улице и встретили подруг моей матери. В тот же день они написали ей письмо, говоря, что мои перспективы на замужество ставятся под удар, потому что гувернантка была обута в коричневые ботинки, а не в черные. «Дорогая», — писали они, — «в коричневой обуви ходят кокотки. Что могут подумать о Бетти, если за ней присматривает такая наставница?» Бетти была младшей сестрой леди Гвендолин, которая вышла замуж за Джека Черчилля. Когда она вошла в возраст, то была приглашена на охоту далеко от дома. Чтобы добраться до места, ей нужно было воспользоваться железной дорогой. До станции ее проводил конюх, который был должен встретить ее здесь в тот же вечер. Далее с поклажей, составлявшей снаряжение для охоты, она ехала в вагоне стойли вместе с лошадью. Считалось нормальным, что молодая девушка путешествует, сидя на соломе со своим конем, поскольку считалось, что он будет ей защитой и ударит копытом любого, кто войдет в вагон стойла. Однако, если бы она без сопровождения находилась в пассажирском вагоне со всей публикой, общество бы такую девушку осудило. В колясках, запряженных пони, девочки могли ездить за пределы имения, навещая подруг. Свобода, которой юные леди наслаждались в имениях, пропадала мгновенно, как только они попадали в город. Условности поджидали их на каждом шагу. Мне разрешали одной в темноте скакать верхом через лес и поле. Но если бы я утром захотела пройтись через парк в центре Лондона, полный гуляющей публики, чтобы встретиться с подругой, ко мне тут же приставили бы горничную. В течение 3 месяцев сезона, пока родители и старшие дочери вращались в обществе, младшие на своем верхнем этаже вместе с гувернанткой твердили уроки. Одна из известных гувернанток, мисс Вульф, открыла в 1900 году классы для девочек, которые работали до Второй мировой войны. Вот что говорит одна из ее учениц. Я сама посещала их и на личном примере знаю, каким было лучшее образование для девочек в это время. Мисс Вульф выучила лучших леди высшего света, и я могу смело сказать, что и сама очень много выиграла от прекрасно организованного беспорядка в ее образовательном процессе. На 3 часа утром мы, девочки и девушки разных возрастов, встречались за длинным столом. Мисс Вульф, хрупкая женщина в огромных очках, делавших ее похожей на стрекозу, объясняла предмет, который нам предстояло изучать в этот день. Затем направлялась к книжным шкафам и вынимала оттуда книги для каждой. В конце занятий устраивалось обсуждение, когда мы писали сочинения на темы по истории, литературе, географии. Одна девочка хотела заниматься испанским языком, и мисс Вульф моментально принялась учить ее грамматике. Самый главный ее талант заключался в том, что она умела разжигать в юных головках любопытство к изучаемым предметам. Она учила нас находить во всем интересные стороны. У нее много было знакомых мужчин, которые иногда приходили к нам в школу, и мы получали точку зрения противоположного пола на тот или иной предмет. Девушки учились также танцам, музыке, рукоделию и умению держаться в обществе, но, по признанию леди Кертвич, русские и немецкие девушки были гораздо более образованными и знали 3-4 языка, а во Франции и более изысканы в манерах. Сегодня для поколений, выросших вне сословных и классовых границ, сложно представить мир, в котором на каждом шагу были ограничения и преграды. Девушкам из хороших семей никогда не разрешалось оставаться наедине с мужчиной даже на несколько минут в гостиной их собственного дома. В обществе были убеждены, что стоит мужчине оказаться наедине с девушкой, как тут же он будет ее домогаться. Мужчины находились в поиске жертвы и добычи, а девушки ограждались от желавших сорвать цветок невинности. Чтобы не допустить слухов, дочерей не отпускали от себя и контролировали каждый шаг. Горничные их будили, одевали, прислуживали за столом. Утренние визиты юные леди делали в сопровождении лакея и конюха. На балах или в театре находились с мамками и свахами, а вечером, когда возвращались домой, сонные служанки раздевали их. Если мисс, незамужняя леди, ускользала от своей горничной, свахи, сестры и знакомых всего лишь на час, то уже делались предположения о том, что что-то могло случиться. С этого момента претенденты на руку и сердце испарялись.